Хотел вас спросить, во-первых, как ваше домашнее задание, каким результатом оно привело? Может быть, кто-то мог бы представить свой опыт? Пожалуйста. Поднимите руку, кто делал домашнее задание. Что-то не очень много. Но кто делал? Какой результат вы получили? В чем он? Что-то изменилось в вашей жизни? Угу. Что-то вы как-то молчаливо улыбаетесь. Хороший очень день у меня был. Так уступали, звонила утром в райсобес, так любезно. И вообще так, день очень хороший. Желала счастья, случайно. счастья. Это случайно. Счастья. Так что хорошо, еще лучше становится. Угу. Очень приятно. Спасибо вам, здоровья и счастья. Угу. Еще у кого-то опыт? Угу. Вы все время без микрофона говорите, я помню. Может быть, хотя бы сегодня с микрофоном? Не представляю точно. Вот ваше учение, да, это поняла, не то, что поняла, да, ко мне пришло сознание, а потом... осознание того, что со мной происходит. У меня прям дрожь вот до сих пор. Скажите, пожалуйста, что с вами происходит? Со мной происходит. Я сразу поняла, ну, не то, что все, а ошибки, которые я совершала. Я приняла эти ошибки, да? И у меня вот прям мир как будто изменился. Я вот вам представить не могу. И я начала даже какие-то ситуации все рассматривать с положительной стороны. Вот я нашла в себе тот, ну, как сказать, то неправильное понимание и отношение, ну, к своей дочери, например, да, и, ну, это пример такой. И я поняла, что я неправильно поступаю лично я, и только помочь могу, вот осознав свои ошибки, я помогаю, буду помогать дочери, и думаю, что мы выйдем из этой ситуации. Угу. Вот я хотела сказать больше, но мне прям вот, я даже не знаю. Спасибо вам, я так благодарна, потому что, ой, как хорошо, что в мире есть тот, и есть мы, люди, и нашлось понимание, вот и ответ на мой вопрос. Угу. Спасибо вам. Хорошо, спасибо. Вот поразительный, удивительный, я не знаю даже, какое подобрать еще слово. Но буквально вот вчера, позавчера мне предложили, после того, как я начал посещать ваш семинар, предложили новый вид бизнеса. Для России он новый, но очень перспективный, быстродоходный. Я вчера не хотел об этом говорить, так что, потому что человек я не очень... Пока я не продумаю все это, не высказываю свое мнение. И буквально сегодня я вот подписал этот контракт. Плюс там выделили, знаете, бесплатные путевки сотрудники на выходные дни. Так просто на глазах судьба меняется. Я сам поражаюсь этим. Женщина очень радуется, слышите? Кто-то еще что-то хотел сказать? Угу. Ну, спасибо. Я хочу вас спросить, какие у вас вопросы есть, может быть, по вчерашнему материалу, может быть, что-то вы хотели бы уточнить? Пожалуйста. Угу. Берите микрофон, может быть, чтобы... Я такие семинары посещаю не первый раз, но я была на семинарах вот здесь у самарского психолога, да, и ну, изменения я заметила сразу же, изменения в жизни и в отношении к окружающему миру, и в отношении окружающих тоже ко мне. Но вот для меня до сих пор остается загадкой. Значит, все говорят, что нельзя творить зло, потому что бумерангом оно возвращается к тебе. Но я замечаю вот таких людей, которые, ну вот, ну такой вред приносят обществу. Вот махровые жулики, но они такие ласковые, понимаете? И вообще они вот такие общительные, такие неприятные. для всех, и почему этот бумеранг к ним никогда не возвращается. Или возвращается, во всяком случае, очень редко. Может быть, потому что они вместе со злом и добро творят гораздо больше остальных людей. Вот, а что вы называете «не возвращается бумеранг»? То есть, что вы имеете в виду? Ну, они живут, процветают. Ну, иногда там их, значит, потаскает кто-то в прокуратуру там или в милицию. И опять, значит, все это тише, гладь. И поэтому мне, знаете, вот приходит в голову мысль о том, что, да, вот такие вот опыты психологические, вот эти лекции, они очень полезны для общения в семье. А для того, чтобы что-то менялось в нашей экономике, вот для меня это вот под вопросом. Но эти лекции не ориентированы на то, чтобы изменить нашу экономику? А вы знаете, в принципе, можно. Даже это неплохо, что вы такое можно имеете, как по энергии после них. И вы знаете, тоже получается. После лекции получается. Но только другими способами. Я просто не хочу говорить об этом в аудитории такой большой. То есть ваш вопрос был связан с чем? Почему далеко не всегда, вот этот бумеранг возвращается к тем людям, которые творят зло? Бумеранг возвращается всегда. Просто не все вы можете увидеть. Потому что есть более длительная перспектива, в которой действует закон судьбы. В теологии есть один очень известный богослов, Ориген, признанный христианский богослов. Он писал в 11 или в 10, кажется, веке. Он один из столпов христианской теологии. И многие его книги сейчас изданы, кроме одной книги. Она называется «О началах». То есть эта книга не признается, потому что он в ней пишет о законе реинкарнации. Но я почему вспомнил эту книгу? Там есть очень интересная у него фраза. Фраза такая: для того, чтобы понять события, которые приходят в жизнь человека, нужно иметь в виду два плана – земной и невидимый. Иначе говоря, он говорит о том, что многие события, которые приходят в нашу судьбу сейчас, они заложены в прошлой жизни. И многое, что мы делаем сейчас, реакцию за это мы получим в следующей жизни. Поэтому не оценивайте как бы двумя-тремя днями наблюдения. Законы жизни, они действуют неумолимо. Они описаны в самых разных трактатах. И выбор разумного человека не экспериментировать, а просто действовать в согласии с этими законами. Вот так действуют разумные люди. Все неразумные, они пытаются обыграть законы жизни. Ничего хорошего из этого не получается. Мир невозможно обыграть. Вот такой я бы ответ дал. Хотя я могу еще один ответ дать вам. Эти люди несчастны уже в этой жизни. Почему? Потому что вы сейчас измеряете внешний план их существования. Видите, у них есть внешнее богатство, какие-то удовольствия и все прочее. Но вы заглядывали внутренних. Мы с вами здесь сделали небольшой эксперимент. Вспомните его. Просто сравнивали разные эмоции. Вот эмоция обиды, гнева, раздражения, мести, ненависти. Как вы себя чувствуете, когда такие эмоции у вас? Это разрушение личности, это некомфортное состояние просто. Но когда у вас эмоции прощения, желание помочь другому, да, даже если это не приносит денег, но как вы себя чувствуете? Это целостность внутренняя. Поэтому люди, которые нарушают принципы жизни, они имеют эту дисгармонию внутри. И отсюда берутся все наркотики и все остальное, когда человек просто вязнет в этом болоте и не может уже выбраться из него. Хотя внешне, казалось бы, у него все нормально. Поэтому не оценивайте внешними глазами в том числе. Счастье – это единство с миром. Единство с миром, с частью мира быть. Оно возможно лишь тогда, когда мы следуем принципам жизни, тому, как устроена жизнь. Просто следуем, соединяемся с жизнью через эту гармонию. Вот так я ответил бы. То есть я вам два ответа дал. Реакция будет на внешнем плане когда-то, безусловно. И вторая реакция приходит сразу на тонком плане сейчас, внутреннее состояние. Ну вот вы видите это. Что еще? Что вам еще хотелось бы уточнять? Какие-то вопросы? Мы какое-то время сейчас по очереди тогда. Вот. Только берите микрофончик, чтобы, может быть... Ну... Андрей, я буду повторять просто вопрос, чтобы все слышали. Спасибо, Маша. Итак, нужно ли пытаться близким людям объяснить то, что они разрушают свою жизнь, едят не вовремя и все остальное, да? Негативно относятся ко всем. Мы всегда должны желать помочь другому. В этом принцип внутренней чистоты. Это наш долг на самом деле в этом мире. Говорится, что в Махабхарате, в древнем тексте, там говорится следующее, что если браман, мудрый человек, изучающий Писание, он накапливает знания, но никому их не отдает, то он подобен треснувшему кувшину. Что это означает? Сколько ни наливая в этот кувшин, там ничего не удержится. Итак, очень важно понять, что знание не является нашей собственностью. Знание – это собственность всего человечества, всех живых существ. Потому что знание исходит из сверхсознания, из абсолютной истины. Они не принадлежат нам. Если мы... Сейчас, секундочку. То есть, первое, что я говорю, что мы должны стремиться помочь. Первое. Второе, мы должны понять, что в чем состоит истинная помощь. Истинная помощь состоит не в том, чтобы дать человеку денег, помочь ему со здоровьем и все прочее, хотя это тоже помощь, это очень важный момент нашего сотрудничества с людьми, наших взаимоотношений с ним. Но этим не должна заканчиваться помощь, потому что все эти проблемы, которые человек имеет, то есть проблемы бедности, плохого здоровья, каких-то потерь в жизни, неуспехи, неудачи, это уроки его судьбы. Если вы просто механически эти уроки устраняете, вылечили человека, заткнули какую-то денежную дыру в его бюджете, что-то еще сделали, то этим самым, на самом деле, вы отнимаете у него возможность выучить урок. Вы идете против законов мира. Поэтому вот этот первый материальный поступок, который, безусловно, должен быть в нашем сознании, мы должны стремиться помогать, особенно своим близким. Но за всем этим должно быть желание помочь человеку возвысить его сознание. Дать ему знания, иначе говоря. Это суть помощи другому. Чтобы человек научился понимать законы жизни и извлек какие-то уроки из своей судьбы. И теперь, что я хотел бы сказать, это то, как правильно это делать. Неправильно это значит делать это с позиции эгоизма. Позиция эгоизма означает, что человек должен согласиться с тем, что вы говорите. И вы этого ждете. Мы очень часто становимся в такую позицию, задумайтесь. Мы что-то узнали, и мы заставляем другого подчиниться мне. Я прав, ты должен принять мой авторитет на самом деле. Нужно стараться помочь другому, но с позиции желания дать ему благо. Иногда помощь другому – это просто молитва за него. Или просто, знаете, устроить так, чтобы он какую-то книжку почитал. Иногда просто молиться, если человек не воспринимает непосредственно. Но на самом деле в семье очень сложно давать знания, хочу сказать. Потому что есть определенные стереотипы. Скажем, мужчине чрезвычайно трудно от жены что-то принять. Просто в силу вот определенных отношений. Есть мужское эго, есть женское эго. Поэтому женщина, если она хочет дать какое-то благо своему мужу, она должна действовать более осторожно, безусловно, с внешней точки зрения. Делать так, как будто он сам все это понял. Несмотря на то, что вы много раз это имели в виду. Но потом удивиться, ух, как ты здорово сказал. Это искусство женщины. Ему нужно учиться. Ну, то есть, таковы принципы. Да, яйца курицу не учат родители. В Бхагавад-гите, которой, к сожалению, у меня сегодня нету, так получилось, там есть 13 глава. И там есть 8-12 текст. Это одно из центральных мест Бхагавад-гиты. В этих текстах говорится о том, что такое знание. Так вот, я зачитаю очень кратко. Послушайте, что такое знание. Это будет ответ на ваш вопрос. Послушайте. Не всю шлоку прочитаю, но часть ее, чтобы основной смысл передать. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина и так далее. Еще различные качества упоминаются, и потом в конце говорится. Все это называется знанием, а все остальное – невежество. Итак, знание на самом деле это не информация, как часто мы думаем. Вот знаете, в уме что-то запомнил. Знание это... Знание должно стать частью нашей личности. Потому что знание это инструмент, при помощи которого мы утверждаем себя в жизни. Говоря философским языком, в бытии. Поэтому знание с точки зрения философии это качество характера. Вот так вы должны обучать других людей. Вы должны усвоить знания на уровне качеств характера. И если задумаетесь, вы приобретаете все эти качества. Смирение, желание помогать другим, терпение, почтение к старшим в том числе. Это очень важная черта характера духовного человека. То скажите, пожалуйста, как вам кажется, как к вам будут относиться другие люди? Даже если вы ничего не будете им объяснять. Просто будете вести себя в бытовой жизни с позиции знания. Итак, это очень важный момент, давайте это хорошо поймем. Знание должно стать сутью нашей личности. Вот эта высшая духовная природа, о которой мы говорили, высшее начало в нас, это и есть проявление знания. Мы должны это развивать. Люди очень привлекаются вот этой мудростью. Задумайтесь просто, как бы вы относились к человеку, который имеет... Вот это вот желание просто помогать вам как-то, спрашивает о ваших интересах, потребностях, терпелив, внимателен и все остальное. Это очень большое вдохновение рядом с такими людьми. И хочется даже что-то сделать для такого человека, и хочется даже таким быть иногда. Вот это знание. То есть, иначе говоря, вы сможете помогать другому тогда, когда сами освоите это на уровне личности, поведения. Другие люди автоматически будут притягиваться к вам. Это один момент. Второй момент очень важный, что в карме рода действует следующий принцип. Люди в роде, они связаны невидимыми нитями судьбы, кармическими нитями. Поэтому если кто-то начинает духовно развиваться, это влияет на всю систему рода. Эти люди автоматически будут возвышаться в своем сознании. Ваши дети, родители, близкие и все прочее. Это духовный закон. Тоже его знаете. Если вы идете вперед, это возвышает всех остальных. Вы связаны, вы подтягиваете всю систему рода. Так это устроено. Что еще? Да, ну вот по очереди. И потом там еще кто-то поднимал, да. Ну, может быть, микрофон действительно все-таки, чтобы это более правильно будет, да. Вчера вы говорили о том, какое значение имеет отец в воспитании детей. Но сейчас очень часто во многих семьях дети растут без отца. Как быть в такой ситуации? Да, вчера мы говорили о том, что отец очень важен. Он олицетворяет начало такое авторитетное. Ну, просто нужно это учитывать. Скажем, если... Могут быть фигуры, которые замещают отца, скажем, дедушка. Или дядя, если, правда, близкие отношения с сыном или с дочерью. То есть мы должны понять, что кто-то в жизни ребенка должен привнести этот отцовский принцип. Вот. То есть это можно через дедушку делать, через брата. Да? Понятно, что это не так часто будет и не так, может быть, глубоко, как в случае отца. Но отцы тоже, они часто несовершенны. То есть ну, важно понять суть этого начала, это один момент. Второе, если мальчик в семье, то есть нужно понимать просто эти принципы, кого мы воспитываем, мужчина. И нужно учитывать это, вот эти знания. Просто, естественно, мы должны наказывать, это да, но не настолько, чтобы сломать волю этого человека. И мальчику, безусловно, мы должны давать больше инициативы. Мы формируем личность самостоятельную, которая может принять ответственность за других. Вот нужно это помнить. Поэтому женщина, она должна уходить от того, что она принимает как бы решение за своего сына. Ну, ты уже взрослый, подумай. Вот это вот такое мотивирование. Угу. Но ошибся, вы не должны его ругать, если он ошибся. Потому что если мы его отругаем, мы опять как бы показываем ему, да ты вообще ни на что не годен. Ну, сейчас не получилось, ну что ж, давай вместе подумаем, как лучше это было сделать, чтобы в следующий раз ты мог это лучше сделать. Понимаете идею, да? Общий принцип воспитания детей, что это тоже восточный принцип, но он очень правильный. До 5 лет ребенку нужно давать полную свободу. Он должен найти этот контакт с собой, с своим эмоциональным миром, с своими желаниями, понимать себя как личность, иметь эту опору внутреннюю. После 5 лет мы должны им давать уже представление о социуме, то есть, иначе говоря, какие-то ограничения. Что-то можно, что-то нельзя, какие-то уже обязанности даже, да, после 5 лет. Вот таковы принципы. После 14 лет мы должны дать полную свободу. Человек становится самостоятельным. До этого мы должны подготовить его к этому периоду. После 14 лет связь с родителями на тонком уровне, она начинает по закону природы просто, она, знаете, вот как пуповина отмирает. Все, это чисто физиологический природой задан период, когда человек, он должен принять ответственность за себя. Поэтому если родители этого не понимают, то это будет бунт ребенка. Они убегают из семьи и все прочее. Они чувствуют просто это их потребность личностная. Просто природа это заложена. Скажем, если мы хотим есть, и нам не дают есть, какие мы становимся? Злые, недовольные, проявляем как-то эти чувства. Точно так же здесь. Это есть определенная потребность биологическая. В 14 лет тонкая связь с родителями, все. Это самостоятельная личность уже. Поэтому с точки зрения закона судьбы, например, известно, что до 14 лет человек не несет ответственности за свои поступки, которые он совершает. Но начиная с 14 лет, все, закон судьбы включается полностью. Это полная ответственность. Все, что делает, он получает реакции. Так это. Спасибо. Угу. Вот я хочу вас спросить. Дети могут полноценными расти вегетарианцами? Вот у меня внучка и внук. Я вегетарианка. Я хочу, чтобы вот они полностью были вегетарианцами. Но родители не разрешают, как мне помочь именно, вот, чтобы дети стали полностью вегетарианцами. У меня есть одна знакомая, она тоже вегетарианка, причем достаточно долго, и у нее 3 детей. Естественно, что она дает эти принципы, у них полное согласие с мужем. Очень большой конфликт с родителями был, которые бунтовали, и все, как это такое, без мяса, вообще просто разрушаете здоровье ребенка. В конце концов, бабушка, она настолько вот была в негодовании, что она повела в поликлинику свою внучку, чтобы там сделали анализ крови, чтобы потом к родителям прийти и доказать. Смотрите, что вы делаете с ней. И родители об этом знали, ну, подумали, ну ладно, что ж, если она уж так хочет, пусть это сделает. В общем, они сдали кровь. И как-то бабушка, она что-то так молчала, ничего не рассказывала. И в конце концов, сама вот уже женщина, мать, она у нее спросила, ну, мама, как там, вот вы там делали анализ? И она так глаза опустила, и потом рассказала следующее. Что когда они пришли за анализом, то врач, она стала говорить, что она первый раз за последние 5-6 лет видит такую кровь у ребенка. Это была кровь, которая просто вот, ну, оптимальное сочетание всего. И она стала спрашивать, то есть, ваша дочка, то есть, чем она занимается вообще, как родители за ее здоровьем следят и так далее. Вот такой интересный факт. Дети, на самом деле, вот был такой эксперимент, я о нем читал. Детям, просто играли дети в комнате, и им положили там разные продукты. Просто там набор продуктов самых разных лежал, на столе куча всего, и их не заставляли есть. Они просто сами там в процессе игры там что-то как-то подбегали, что-то брали. На следующий день там какие-то другие продукты брали, на третий день другие продукты. Но когда ученые сделали анализ, они обнаружили, что каждый день они собирали ту норму микроэлементов и витаминов, которые нужно было получить в течение дня, интуитивно просто, они чувствовали это. Так вот, продолжая этот эксперимент, я хочу сказать то, что вы знаете. Дети в детстве не едят мясо, на самом деле, большинство. Вот интуитивно они вытаскивают все эти фрикадельки из супа, просто в сторону откладывают. Большинство детей. Есть дети, которые с самого начала едят. Просто в прошлой жизни очень много ели, и в этой уже привычка есть с самого начала. Но многие, у многих интуиция, она чистая. Она еще не загрязнена вот какими-то представлениями, предрассудками. Я помню, когда мы дочку водили в садик, то есть там была проповедь очень целенаправленная. Им говорили так, что мясо – это клеточки вашего организма. Вы должны это есть. Это вот так, знаете, вот внушают. И потом человек уже думает, что не без этого, я просто как клеточки моего организма. Я, как же я буду без клеточек? Это просто такое программирование на самом деле. Но интуитивно, заметьте, они не едят. Нужно переубеждать их. Это не наш продукт. Мы вчера немножко об этом говорили. Как это объяснить родителям? Не знаю. Не знаю. Но, во-первых, вы должны понять, что если это их ребенок, это их ответственность на самом деле. Вы не можете здесь как бы через них это действовать. Если бы это был ваш ребенок и ваши родители были против, в данном случае вы отвечаете за своего ребенка и вы можете как-то обсуждать это более жестко. Но в данном случае, да, так. Они болеют, да, это так, это так. Но как-то подбирайте какие-то книги, статьи, ссылайтесь на Мадонну, которая вегетарианка, на Льва Толстого, тоже вегетарианец и так далее. На самом деле это культура цивилизованной жизни. В Англии, я читал исследования, до 70% людей, они очень осторожны с мясом. Да, это было связано с теми событиями, которые там были. Но на самом деле это культура цивилизованной жизни. Мы в свое время в Саратове предлагали там программы разным фитнес-клубам, мы сотрудничали. Мы удивительную вещь для себя открыли. Фитнес-клубы, вот эта мода богатых людей, вот эта культура тела, да, в самых разных аспектах. Так вот, когда менеджера принимает фитнес-клуб, там ставится условие, что он должен отказаться от каких-либо сосисек и мяса в своей жизни. Он проповедует чистый образ жизни. Он должен продавать этот образ жизни очень дорого. Это требование к приему на работу. У них большая зарплата, но одно из требований – человек не должен есть всю эту гадость. Итак, это образ жизни цивилизованных людей сегодня. Это нужно как-то корректно объяснять. Если вы будете давить, человек склонен оттолкнуть. Очень важно понять этот момент, что когда мы давим, мы зажигаем ложное эго другого человека. Делайте в той манере, чтобы человек понял, как будто он сам принял решение. Вот так вот. Что еще раз? Что значит проходит? Кто проходит? Что значит проходит? У коровы? Я, знаете, вот не знаком с этим. Но, судя по всему, не через желудок он у нее проходит. В желудок попадает трава. Насколько я помню. Сначала через рот, потом желудок. Потом на некоторое время жует все это, переваривает, и потом в имени молоко собирается. Точно, точно, не в желудке собирается. Нет. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но, по-моему, все так. Там кто-то хотел спросить. Вот. Ну, можно, да, микрофон? Ну, вот сюда и потом, может быть. Вот вчера говорили о режиме дня, что нужно ложиться от 22 до 24 часов и вставать рано. Но многие себя относят к совам, другие относят к жаворонкам. А как к этому середину золотую найти? Серьезная теория с совами. Сейчас попытаемся ее разбить. Итак, кто же такие совы? Действительно, есть люди, которые ну, просто не могут встать рано. Знаете, вот, ну до 9 хотя бы спать. 5 часов, что вы? Я сова. И знаете, это похоже на того, что это же кирпичики тела, как без этого жить? Человек сразу страшно становится, как без кирпичиков я буду вообще? И тут, я сова, как я вообще могу иначе? Знаете, ум очень сильно влияет на нас, это очень важный момент. Есть один хороший эпизод, ну не то, что он хороший, он печальный на самом деле, но он кое-что покажет, какова сила ума. Как убеждения, которые мы принимаем, с которыми мы отождествляем себя, они влияют на нашу жизнь. И так это было где-то в Швеции, по-моему, или в Европе, там был такой случай. Рефрижераторы, вот те такие большие, знаете, вот морозильники, там бригада рабочих ремонтировала. И случайно закрыли одного мастера в одном рефрижераторе. Он там что-то копался, что-то чинил. И потом, когда закончил все, стал выходить и обнаружил, что дверь закрыта снаружи. Все ушли, там никого не было. В общем, утром спохватились, открыли дверь, и он лежал там замерзший. То есть просто вот все его тело, оно было просто вот морозом так пронизано, льдышка такой. Но знаете, что самое поразительное? Что этот рефрижератор, он не был подключен. Там была обычная комнатная температура. Вот так ум действует на нас. Это то, с чем мы работали, скажем, на психологическом тренинге, собственно, то, что мы здесь обсуждаем. Наша вера, наше убеждение рождают реальность жизни. Ум – чрезвычайно сильный механизм. Если вы называете себя совой и думаете, сова, да, вот она так должна жить, такая вот она сова. Ей будете. Но что за этим стоит? Что просто вы нарушали закон времени всю свою прошлую жизнь и накопили эту реакцию. Что вы сейчас даже не можете открыть глаза. Я не про вас говорю вообще, в принципе. В 5-6 утра, в естественное время. То есть вот эта реакция за нарушение закона, она создана. Если вы хотите усугублять эту проблему своего здоровья, на самом деле, это очень разрушительная вещь для здоровья, то можно сохранять эту тенденцию. Считай, я сова. Да, сова. Но если вы понимаете, как устроен мир, нужно переломить эту тенденцию потихонечку, шаг за шагом. Создавать новую реальность жизни, возвращаться к естественной жизни. Вот таков ответ. Там вот какой-то вопрос еще был. До 4, до 5, да. Основная основа характера ребенка закладывается до 4-5 лет. Это так. Угу. Что еще? Ну, я же рассказывал все. Но числа, они все время, каждый месяц разные. Это 11-й, 12-й день после новолуния и полнолуния и конец лунного месяца. Вот, очень благоприятно. Ну хорошо, спасибо. Последний, может быть, вопрос моим. Как они? Кисломолочные продукты. Не молоко, а кисломолочные продукты. Ну а в чем ваше сомнение? Ну вот они полезны или нет? Это очень хорошие продукты. То есть там очень много белка, вот этого животного причем. Значит, чистое молоко нежелательно, а кисломолочное можно, да? Все желательно. Это очень хорошие продукты. И еще вот квашеные, соленые, квашеные овощи. Полезны они или нет? Вообще нежелательно. Ну, знаете, это большая такая тема, то есть. Но на самом деле на Руси, почему была квашеная капуста? Потому что это витамин С. То есть в зимнее время это недостаток этого витамина, и это очень хорошо восстанавливало. Это хорошая вещь. Здесь нужно немножко быть интуитивным, чувствовать то, что мне нужно. Но интуиция у вас будет правильна лишь в одном случае, если у вас будет внутренняя чистота, сатва-гуна, то, что мы обсуждали. Тогда голос внутренней интуиции будет правильный. Вы будете просто чувствовать то, что вам нужно. Но если сатва-гуна нет, тогда будут привлекать какие-то другие объекты, которые, наоборот, нас будут разрушать. Давайте останавливаться, и сегодня мы пойдем дальше. Мы просто сделали небольшой проговор, чтобы уточнить какие-то моменты по прошлой теме. Я хотел бы обобщить знания, которые мы с вами обсуждали в прошлый раз. Мы с вами вновь откроем сейчас Шри Шипанишат, вот этот древний текст. И прочитаем здесь две первые мантры, две первые шлоки этого текста. Послушайте, здесь обсуждается один из самых фундаментальных принципов жизни. Так, первая и вторая мантра. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Бога и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Все время поступая таким образом, человек может желать прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. Мы сегодня постараемся обсудить вот этот принцип. На санскрите он называется принцип Ишавасия. Ишавасия идам сарвам. Все принадлежит Высшему. В этом мире нет нашей собственности, и каждому из нас выделяется наша доля. На самом деле, то, что мы с вами обсуждали вчера, мы обсуждали долю, которая выделена нам, как людям. Живя по такому принципу, говорится в Шришупанишад, человек может жить сотни и сотни лет, и законы кармы не связывают его, не обуславливают. Итак, если вы хотите свободу в жизни, вам нужно соответствовать той доле, которая нам дается. Вчера мы обсуждали на самом деле именно это. Есть доля в том, есть закон, как нам питаться, какие продукты, в какое время. Эта доля установлена для нас. Есть доля для нашего тела, когда оно отдыхает, и мы тоже вчера немножко это говорили. Это просто законы мироздания. Это вот наша ниша в этом мире. Вчера мы с вами обсуждали также природу мужского и женского тела. Какая доля, иначе говоря, какие принципы поведения даются в соответствии с этим телом. И тоже нам нужно это принимать. Вот о чем мы вчера на самом деле говорили. Мы говорили об этом принципе Ишавасиям, Идам, Сарвам. Нужно понять принципы, которые установлены для человеческой формы жизни, и соответствовать им. Так приходит свобода и счастье. Очень важный момент. Есть такое понятие, как благочестие. Вот эта тонкая сила благочестия. Если человек живет в соответствии с законами мирозданиями, он накапливает эту тонкую силу в себе. И его влияние на мир очень усиливается, просто само собой. Вот эта тонкая шакти копится. Таков принцип. Теперь ты йог, твои желания учитываются в структуре мира. Я помню, такую фразу прочитал в каком-то эзотерическом тексте. Это очень правильная фраза. Если вы соответствуете законам мироздания, накапливается эта тонкая сила благочестия. И уже просто мельчайшие ваши желания начинают исполняться сами собой. Так это действует просто. Итак, есть три реакции, которые мы можем получить за свои действия в этом мире. На санскрите эти реакции называются следующими словами. Итак, карма – это позитивная реакция, так она определяется. Иначе говоря, это счастье, которое приходит в нашу жизнь. Счастье, богатство, удовольствие какие-то, ну вот все то, что связано с понятием счастья. Карма – вот это положительная реакция. Очень важно понять, что судьба, она отвечает не только плохими вещами. Она отвечает в том числе и хорошими вещами, вот то, что мы сейчас говорили. Если мы накапливаем благочестие, то приходят какие-то хорошие события в нашу жизнь сами собой. Итак, вот первая реакция. Если мы соответствуем законам мира, то приходит реакция. Карма она называется. Другая реакция – карма. Викарма или угрокарма, есть такое понятие. Это реакция страдания. Реакция, которая причиняет нам какие-то проблемы. Плохое здоровье, не очень много денег в жизни, болеют дети, карьеры не получается. Родился не в той стране, о которой мечтал бы, если выбирал бы, и все остальное. Вот. Это викарма. Это следствие нашего нарушения законов мироздания. И третья реакция. Это реакция акарма. А, частица А означает нет. Акарма. Иначе говоря, нет реакции. Человек живет в этом мире, действует активно, но никакой реакции за свои поступки на уровне кармических законов не получает. Ни хорошей, ни плохой. Скажите, что за странный результат? Но немножко сегодня его пообсуждаем. Итак, сегодня необычная тема. Мы сегодня начинаем разговор о высших смыслах закона судьбы. До этого мы обсуждали закон судьбы с точки зрения повседневной жизни. С точки зрения страдания и счастья в этом мире. Как улучшить свое положение в этом мире. Сегодня мы постараемся все вместе приподнять планку нашего разговора, планку нашего сознания, высшие смыслы закона судьбы. Что это такое? Непростой разговор, давайте настроимся. Для того, чтобы его начать, я хотел бы нарисовать сейчас полную картину структуры личности. Мы с вами уже делали два подхода к этой теме. Сегодня давайте нарисуем полную картину. Нам сегодня нужно понять, как мы устроены. Итак, низший уровень личности – это наши материальные чувства. Всего их пять. Давайте зафиксируем, что это такое. Какие чувства вы знаете? При помощи чего мы взаимодействуем с миром? Итак, настройтесь, пожалуйста, сегодня на самом деле мы хотим сделать здесь удивительный разговор все вместе. Мы хотим понять самих себя, то, как мы устроены, нарисовать всю эту географию личности, знаете, карту структуры личности. Итак, низший уровень личности, материальные чувства. Перечисляйте их. Какие? Зрение. Так, зрение, и дальше? Слух. Дальше? Осязание. Еще? Обоняние. И еще? Вкус. Вот пять чувств. Это низший уровень личности. Что выше? Итак, мы сейчас будем идти в глубину самих себя. Познание себя. Вот тема сегодняшней встречи. Какие же мы. А что выше чувств? Пожалуйста. Ваше предположение. Интуиция. Не очень понятно. Ум. Точно. Итак, выше чувств ум. Манас, так это называется на санскрите. И ум, говорится, это центральное чувство. Это более тонкая структура. Безусловно, это так. Но это центральное чувство. Почему? Потому что все материальные чувства, они связаны с умом. И ум, на самом деле, это структура, в которой можно более тонким образом наслаждаться, чем даже на уровне материальных грубых чувств. Можно что-то просто представлять. Вот, смотрите, можно представить кусок какого-то торта, и, знаете, уже приятные ощущения идут. И там разные картинки такие непристойного содержания. Тоже человек, ничего реально не происходит, но он наслаждается. Ведь изучает внимательно, там представляет что-то, догадывается о чем-то. На самом деле, более тонкие наслаждения, они в уме. Смотрите, очевидный и простой пример. Если тело женщины обнаженное полностью, оно не очень привлекает. Как-то грубо это. Ну, по крайней мере, тонких людей, интеллигентных. Как-то глупо. Но, когда есть какая-то недосказанность, знаете, что-то вовремя там спрятать, и не слишком, так, побольше даже спрятать, чтобы больше недосказанность была, то все становится очень заманчиво. Это целое искусство, на самом деле, как это сделать. Потому что ум сразу начинает размышлять, а как там на самом деле все может быть, что там такое бывает. Это тонкое наслаждение, это ум, так он работает. Итак, в уме копятся все эти впечатления, и там у нас есть эта память, какие-то представления и все прочее. Итак, это следующая структура нашей личности. Ум очень интересным образом функционирует, нужно понять его закон. Он принимает и отвергает. Вот всего в этих двух режимах он работает. Да или нет, совершенно верно. Что он принимает? То, что приятно чувствам. То, что доставляет наслаждение чувствам. Вот смотрите, он связан с чувствами. Он на самом деле через них наслаждается. То, что приятно чувствам, он говорит, да, да, это очень неплохо на самом деле. Да-да-да, подробнее, пожалуйста. Я помню, вчера в конце лекции, когда мы стали говорить о богатстве, такое оживление сразу прошло. Сразу ум включился. Да-да-да, да, это очень интересно. А то не нужно это, не нужно это. Да-да-да, вот настоящая тема. Итак, он принимает что-то. Но если что-то не нравится чувствам, это не доставляет непосредственное наслаждение чувствам. Знаете, прям счастье сразу, теперь и все, сколько возможно. Ум говорит, да-да-да, это не пойдет. То есть нет, это нам не нужно вообще в нашей жизни. Например, зачем учиться, если можно там отдохнуть немножко? Зачем что-то делать, если можно ничего не делать? Ну, то, что приятно чувствовать, то и будем вообще делать. Принимает и отвергает. Вот ум – это такая очень простая машина. Он не смотрит в глубину, он не может выстроить перспективу некую. Что нужно потерпеть ради светлого будущего. Ум таких вещей не понимает на самом деле. Поэтому личность на этом не заканчивается. Если бы личность закончилась на этом, мы были просто бы животными с вами. Просто жили бы на уровне удовлетворения чувств. Знаете, еда, сон, совокупление и оборона. Вот четыре таких потребности физического тела. Но мы же не такие. Смотрите, у нас есть какие-то манеры, какие-то книги мы читаем о смысле жизни, иногда о чем-то думаем. То есть что-то в нас еще. Хотя на самом деле многие люди живут на уровне ума. Но я уверен, не эта аудитория. Потому что это же страшная аскеза. Аскеза значит ограничение. Летом, в августе, когда еще тепло, и вот-вот это закончится, каждый день ходить сюда на семинар. Нет, здесь собрались очень серьезные люди, это чувствуется. Приятно уму? Итак, безусловно, у всех присутствующих людей есть какая-то более высокая структура, такая, знаете, активно работающая в их жизни. Итак, что же выше ума? Разум. Совершенно верно. Разум. На санскрите это называется будхи. Будхиальное тело. Разум. Итак, функция разума в чем? Он, в нем действует несколько энергий. Это прежде всего память. И анализ. Вот он может это делать. Анализирует. Иначе говоря, именно в разуме содержится система ценностей человека. Вот это вот убеждение, что правильно, что неправильно. И только благодаря разуму мы можем что-то планировать в жизни и чего-то достигать. Если бы не было разума, это просто уровень животного. Итак, разум. Ум говорит, хочу 17-ю порцию мороженого, вот этого, пожалуйста. Очень приятно. Он сразу представляет, как это с чувствами, вот все это соприкасается. Знаете, там ваниль, крем-брюле, крошки шоколада, такие сочетания. Там еще, знаете, воздушный рис иногда лопается. Да, это очень хорошо. 17-ю порцию, пожалуйста. Вот ум как действует. Разум. Стоп. Что-то много уже. По прошлому опыту я помню. После этого было очень плохо. Проблемы. 2 недели потом не могли есть это мороженое. Зачем тебе это нужно? Это разум. Итак, несмотря на то, что чувства привлекаются, и ум полностью с ними соглашается, он все это представил, вообразил, как все там это будет на языке. Ум представляет, понимаете? Еще не съели, а он уже все представил. Вот так сила, желание увеличивается. Но разум включается, у него есть память, есть система ценностей. А что вообще обо мне подумают? Например, это система ценностей. И потом что-то деньги заканчиваются, тоже не очень как-то правильно будет, тоже система ценностей. Для чего-то другого они были, видимо, предназначены. Итак, разум, он может делать выбор более в большой перспективе. Что правильно, что неправильно для меня, как личности. Вот так работает разум. Мы с вами описали практически всю материальную структуру личности. Если бы на этом все закончилось, не было бы такого феномена, как духовные практики, такого понятия, как смысл жизни, вообще не существовало. Но многих людей начинает интересовать в том числе и эта материя. Они просто чуть выше поднимаются внутри себя. Более высокий личностный рост. Итак, что же выше разума? Высшее я. Какие у вас идеи? Итак, тонкое тело, оно состоит из ума и разума как раз, слово сказать. Но выше разума душа, атма. Душа выше разума, безусловно. Она не является частью этого мира. Вот между душой и разумом есть тоненькая прослоечка, которая называется аханкара. Аханкара. Или ложное эго. Это та самая система, которая ориентирует душу на этот мир, заставляет ее отождествлять с этим телом. А душа не принадлежит этому миру. В момент смерти она оставляет грубое физическое тело. И в тонком теле идет в следующее грубое тело. Тонкое тело подобно информационному носителю. Знаете, информация, она невидима. Например, вот сейчас заиграл какой-то телефон, сотовый, очень вовремя на самом деле. Смотрите, никакие материальные провода к нему не подходят. Но он заиграл, он получил информацию. И вот зазвучало что-то, сигнал пришел. Да, точно так же. Тонкое тело – это информационное тело. С материальной точки зрения его не видно. Смотрите, ничего как бы нету. Душа приходит в чрево женщины, и там начинает обрастать грубым телом. Но в грубом теле, в привычках человека, даже в самом физическом теле проявится вот эта тонкая информационная структура. Характер человека, цвет его волос, это все накопленная информация кармическая. Его какие-то болезни телесные, вся тонкая информационная структура там проявится. Вот так это проявляется. Например, родимые пятна вот, на физическом теле. Что это такое? Это травмы в прошлой жизни были в этих местах. Какие-то травмы. Большие родимые пятна, да, здесь какое-то большое увечье было. Человек умер, скорее всего, какая-то травма была. Но в тонком теле остаются эти слепки. Когда грубое тело проявляется, вот эта тонкая информация, она проявляется в виде родимых пятен. Таких. Вот так вот. Вы что-то хотели сказать? Много родинок. Но, видимо, что-то хорошее. Безусловно. Но на самом деле, я не знаю. Мне попалась однажды на глаза книга по родимым пятнам. Я удивился даже, насколько это возможно. Там были нарисованы самые разные родимые пятна, разные такие контуры. И объяснялось, что каждый контур означает с точки зрения закона судьбы. Очень интересная такая книжка. Я не смог ее прочитать, но так заинтересовал просто. Ну, вот так это. Окей. А что же выше души, скажите, пожалуйста? Что выше души? Высший разум. Итак, что же это такое? Итак, выше души, да, можно говорить, сверхдуша или Ишвара. Ишвара значит Всевышний. Вот это солнце, из которого исходит все, абсолютная истина. Так мы тоже можем сказать. Зачем мы нарисовали эту схему? Чтобы попробовать проговорить невозможные вещи, которые очень сложно понять на уровне материального разума. Структура материальной личности – это ориентация вниз на объекты этого мира. Смотрите, вот с разума и вниз к чувствам. Жить на уровне вот этих повседневных ценностей. Однако в какой-то момент разумные люди задают себе вопросы. Почему есть страдания в жизни? Почему? Вы никогда не думали над этим? Задумайтесь, мы не можем привыкнуть к страданиям. Всякий раз, когда страдание приходит в нашу жизнь, мы внутренне не соглашаемся с этим. Есть внутренний протест. Мы пытаемся что-то изменить, часто какие-то книги читаем. Мы не соглашаемся с этим. Мы плачем, мы ищем общение с каким-то человеком, который может мне помочь. То есть, так или иначе, мы не согласны с этим. Есть ли люди, которые, скажем, ну да, так и должно быть, это жизнь просто. Вот я так вот, да, просто я должен жить. Вот это смысл моей жизни страдать здесь. Есть такие люди? Ну, знаете, есть на самом деле иногда. У которых вообще, кроме страданий, ничего нету, и поэтому даже у них сравнить не могут. Они все, они полностью заблудились. Но на самом деле большинство людей не согласны со страданием. Так. Но также люди не согласны со смертью. Вот дети, они не верят в смерть. Говорится, до 3 лет ребенок помнит свои прошлые жизни. Я помню, как Ролан Быков объяснял это однажды, известный актер. Он говорил, вы посмотрите на этих детей. Они смотрят глазами вовнутрь себя, они не смотрят вовне. Я сразу вспомнил глаза детей. Вот у них такие есть глаза, они там все, понимаете, где-то в прошлых жизнях. Они рассказывают что-то, какие-то истории, мы думаем, сказки выдумывают. Нет, нет, они помнят прошлые жизни, но не могут нам это объяснить. В 3 года примерно память это закрывается. Итак, дети знают, что смерти нет. И знаете, мы взрослые люди, разумные, мы знаем, как все устроено, и мы их так просто воспитываем. Нет, нет, ну что ты поймешь это в свое время. Ну, ты вырастешь и там разберешься. Ну, как же нет смерти? Вот смотри, бабушка у нас умерла. И, знаешь, ты помрешь когда-нибудь. Такие добрые родители объясняют науку жизни. Ну, оптимизм жизненный прибавляют. Знаешь, на самом деле задумайтесь. Если поверить в смерть, это значит поверить в то, что все бессмысленно. Это значит, ни один поступок, который мы делаем в жизни, не имеет вообще никакой ценности. Потому что все будет потеряно. Итак, мы не верим в то, что есть смерть, потому что ее нету, душа вечная. И также мы не соглашаемся со своим невежеством. В принципе, мы хотим познавать, получать знания. Нас вдохновляет, когда мы получаем какое-то знание, какой-то интуитивный изнутри отклик идет. Да-да, это правильно. Мы хотим дальше это узнавать. Какое-то ощущение, желание разобраться в этом больше. Душа описывается, что у нее есть 3 основные энергии. Сат-чит-ананда. Это формула духа. Душа обладает этими характеристиками. Сат – это энергия вечности. Сат – вечность. Душа – вечная духовная единица. Она идет из тела в тело, из жизни в жизнь, накапливая все новый и новый опыт, получая уроки судьбы, учась им или пренебрегая ими, но вновь и вновь учится. Этот мир – обучающий класс, где путешествует этот путник вечный. Душа – неразрушимая, неуничтожимая, вечная, вечно та же, как о ней говорит Бхагавад-гита. В Бхагавад-гите также говорится, как человек, сбрасывая одежды, одевает другие одежды. Точно так же душа в момент смерти сбрасывает старое тело, чтобы принять новое тело. Душа меняет эти одежды. Итак, чит – это энергия знания. Энергия знания. Душа, она хочет проявлять эту потенцию, мы хотим познавать, мы не соглашаемся с незнанием. И ананда – это счастье, это потенция природы души, поэтому мы не согласны с чем-то другим. Вот свойство духа, 3 этими характеристиками описывается. Итак, разумный человек, он должен в какой-то момент своей жизни заметить, что он страдает здесь, в этом мире. И должен задать себе вопрос, почему это со мной происходит? Я не хочу этого внутренне, но почему, чтобы я не делал в этом мире, страдания приходят в мою жизнь? Итак, сегодня мы хотим дать небольшие ответы на этот вопрос. Есть то начало, которое выше нас, высший дух, сверхсознание, Бог. И предельные смыслы человеческой жизни, они связаны с этой реальностью. Бог ведет нас. Мы говорили о том, что параматма – это инкарнация Бога. Она находится в центре нашей груди. И оттуда дает нам подсказки, что правильно, что неправильно. Совесть. Совесть. Приобщение к вести. Получи знания. Вот тропа жизни, встань на нее. Вот это внутренняя подсказка, которая нам дается. Итак, на самом деле, вчера мы обсуждали эту тему раскрытия вот этой внутренней интуиции. Как получить вот это высшее руководство в жизни. Просто нужно стать чистым, соответствовать законам мироздания. И если эта чистота есть, то пробуждается это внутреннее руководство. Оно становится более слышимым, более отчетливым, более явным. Потому что уходит низшая материальная энергия, и канал не закрыт. Этот канал есть всегда. Но тяжелая материальная энергия, которую мы накапливаем, тамагуна и раджагуна, она закрывает этот канал. Мы становимся грубыми, невосприимчивыми. Поэтому, если мы просто следуем принципу Ишавасия, Сарвам и Дам, живем в соответствии с законами мира, то приобретаем эту силу благочестия и чистоту, и это внутреннее руководство, оно само пробуждается. Это описывается следующим образом. Скажем, если где-то под землей есть нефть, понимаете, то что нам вам нужно сделать, чтобы ее найти? Вам нужно просто убрать завалы, почву, знаете, просто пробуриться туда. И вот, когда нет всех этих препятствий, что случается? Фонтан. Вот так действует сила интуиции. Мы просто очищаем свою жизнь, и вот это знание, энергия чит, интуиция, что она нам дает? Знание о том, как жить, руководство. Вот эта энергия чит, она сама собой раскрывается, и мы получаем это руководство. Что такое энергия счастья, ананда? Мы просто очищаем свою жизнь, и мы привозили этот пример с лампочкой. Просто если тонкое и грубое тело у нас чистое, то счастье, оно начинает проявляться в нашей жизни. Вот эта энергия счастья, просто умиротворение внутреннее, этот источник внутри нас, который у нас на самом деле никто отнять не может. Поэтому мудрецы очень спокойны. Про Александра Македонского рассказывают. Он завоевал весь мир, и в том числе Индию. Он пошел в поход в Индию. С кем же он? Он встретился там с каким-то философом? Нет, Диоген это в Греции был. Но в Индии был очень интересный пример. Я не помню, с кем он встретился. Итак, он увидел какую-то поразительную чистоту этого садху святого, привлекся им и пригласил его в свой дворец. Я хочу, чтобы ты был все время рядом со мной. Увидел эту мудрость, какую-то глубину. Тот посмотрел на него и сказал: зачем? Мне это нужно. Александр не понял. Я дам тебе богатство, роскошь. Что ты хочешь? Тот просто отвернулся и пошел от него. Александр остановился в своих походах. Вернулся назад. Так начался его поиск. Он стал думать. Он соприкоснулся с какой-то другой системой ценностей. Никогда в жизни подобного он не встречал. Он видел необыкновенное счастье, умиротворение, покой, необычайнейшую мудрость этого человека, но не мог его привлечь ничем материальным, хотя сам жил в этой системе ценностей. Это было что-то другое, его пробило это, его поразило это состояние жизни. Так он стал размышлять. Итак, есть некий высший смысл человеческой судьбы. На самом деле, я дал несколько обещаний в начале курса. Это, может быть, было немножко отважно. Но проверьте, случилось ли это с вами. Просто понимая то, как устроена человеческая личность, и понимая немного ту систему знаний, которую я хотел излагать здесь, в этой аудитории, я мог предположить результат. Итак, если человек получает духовную информацию, то само получение духовной информации, вот это соприкосновение с духовной информацией, с духовной вибрацией, оно будет очищать нашу судьбу. Особенно, если мы начинаем сами следовать чему-то. Итак, мы здесь сделали домашние задания, и мы разбирали систему духовного знания. В Бхагавад-гите в 4 главе говорится, что духовное знание, оно подобно огню, которое сжигает нашу карму, какие-то неблагоприятные тенденции в ней. Итак, какие же три результата мы с вами обещали в начале курса? Давайте вспомним. И проверьте, получили ли вы это уже. Итак, мы говорили о том, что страх будет уходить из вашей жизни, что придет большая внутренняя целостность, покой, уверенность. О чем это? Это вот эта энергия сад вечности, ее пробуждение. Она отдает эту силу уверенности, что все правильно. Мы говорили о том, что проявится чуть-чуть интуиция, какое-то руководство вы будете получать, какую-то внимательность к себе, знаете. Неожиданно будете вдруг понимать, что вот неправильно веду себя с дочерью, так все раскрылось сразу. Пробуждение энергии чит знания. В силу того, что мы просто начинаем следовать системе правильных знаний. Какое-то осмысление чего-то. Вот это пробуждение этой энергии. И также ананда, счастье. Вот это просто удовольствие, какая-то свобода, вкус. Итак, пожалуйста, проверьте, есть ли у вас это уже сейчас. Хотя бы немножко. И это даже интересно, кстати, оценить. Поднимите руки, кто хотя бы немного чувствует пробуждение этих сил в себе. Приятно смотреть на этот зал. Итак, это пробуждение души на самом деле. В Шри Шопанишад есть одна очень непонятная мантра. Это сутра на самом деле. Сутра значит загадка. То, что невозможно понять с материальным сознанием. Но у нас есть некоторая готовность. Давайте ее прочитаем. Духовные вещи можно понимать лишь в духовном сознании. Итак, пятая мантра Шри Шопанишад. Здесь описывается высшая абсолютная истина. Мудрец дает характеристику абсолютной истины. Послушайте. Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же Он вне всего. Что это такое? Итак, абсолютная истина характеризуется следующими противоречивыми понятиями. Он тот, кто одновременно и очень далеко, и очень близко. Как вы это понимаете? Далеко и очень близко. Как вы это понимаете? Итак, в Бхагавадгите высшая истина описывается как сухрит. Хрит значит сердце, су – очень. Переводится как самый близкий друг. А сверхдуша ближе всего к нам. Мы с вами являемся маленькой душой. Ану-атма. Духовный атом. Он находится в области физического сердца. Мы на самом деле находимся здесь, в области сердца. Маленькая душа, она плавает на пяти воздушных потоках в области физического сердца. Поэтому опытные йоги, работая с пранаямой, с дыхательными практиками, если они достигают искусства, они могут поднять душу до верхней чакры, сахасрара чакры, и по своему желанию просто покинуть это тело и уйти на любую планету этого мира. Это искусство йоги, одно из совершенств йогических. Но рядом с нами, ближе всего к нас, находится сверхдуша, вибу-атма, огромная душа. Здесь, в области духовного сердца. Смотрите, расстояние совсем маленькое на самом деле. Итак, высшая истина очень близко к нам и очень далеко одновременно. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что вот эта высшая истина, она по своему желанию открывает нам саму себя или не показывает себя нам. И от чего это зависит? От нашего сознания. От того, куда мы ориентированы. Вниз? На эти материальные объекты, вот все сознание спускается сюда и живет интересами этого мира, чтобы поесть, с кем бы познакомиться, чтобы потрогать, чтобы послушать, сколько бы денег иметь. Вот концентрация на этом мире. Мы не говорим, что это плохо, мы просто говорим, что если все сознание тратится сюда, то высшая истина не открывается, нет готовности воспринять. Но тот, кто зовет и ищет, он получает даршан. Даршан значит откровение. Я хочу рассказать одну историю, может быть, еще одну какую-то. И, может быть, что-то вы вспомните из своей жизни. Может быть, вы вспомните какие-то даршины, которые были в вашей судьбе. Итак, это история одного человека, который... Это была Великая Отечественная война, начало войны, когда немецкая армия, она наступала, и... Тысячи и сотни, десятки тысяч солдат и офицеров Красной Армии, они гибли на фронтах под гусеницами немецких танков, под взрывами бомб, которые сбрасывали немецкие самолеты, оказывались в концлагерях и все прочее. Это была просто не оборона, а сплошная, знаете, такая рваная рубаха. Все время все трещало по швам. Итак, это был очередной какой-то прорыв немецких частей. Немецкие колонны устремились вперед. Это была очень опасная ситуация. И для того, чтобы заткнуть эту брешь, руководство Красной Армии, оно в большой тайне ночью, чтобы это было неизвестно вражеской разведке, была брошена часть, чтобы заткнуть эту прорежь какую-то там. Они должны были вкопаться и неожиданно отразить натиск врага. Ночью шли эшелоны в большой тайне. Их выбросили где-то там, в каком-то поле чистом. И они стали врываться в землю. Они торопились, они знали, что времени не очень много. Это был уже рассвет. И неожиданно они услышали гул немецких самолетов. И все люди, которые там были, которые рыли эти окопы, они содрогнулись, потому что это звучало весь горизонт. Через несколько десятков секунд они увидят просто тучу немецких самолетов. Итак, немецкая разведка, она работала очень хорошо, педантичная немецкая машина. Немцы получили информацию и решили просто смести с лица земли вот эту часть, которая вставала там на пути немецких частей. Немцы применили ковровое бомбометание. Это то, что американцы применяли во Вьетнаме. Знаете, когда самолеты заходили вот один за другим, сбрасывали бомбы, следующие самолеты. И как волна взрывов, знаете, такая шла медленно, сметая все на своем пути. Бомбы падали очень близко друг к другу. Ничего живого, в принципе, не должно было оставаться. Ковровое бомбометание. Просто смести все, что есть. Этот человек, он был политруком. И он рассказывал потом то, что он видел. Он видел, как приближалась эта волна взрывов к нему. Был этот окоп, который он не успел вырыть, в который невозможно должно было толком лечь. Этот шквал, он видел, как это все приближается. Какие-то обрывки человеческих тел, орудий, комья грязи, все это взлетало, и все это шло к нему таким шквалом. Он оглядывался, озирался, не понимая, что происходит, как всего этого избежать. Он понял, что просто обречен. Сзади него стояло небольшое деревце толщиной в несколько пальцев. Вся его защита. Политрук – это была особая роль в частях Красной Армии. Кстати говоря, это олицетворение разума. Политрук – это тот, кто должен систему ценностей удерживать, воспитывать дух солдат. Вот ум все время говорит, страшно убежать, это нельзя делать, но политрук, он должен отвечать за дух в части. Это была особая роль, это функция разума на самом деле. Это было очень правильное решение, иметь такие должности в армии. Он был воспитан как настоящий коммунист, но здесь что-то с ним произошло, вдруг он стал молиться. Стал молиться Богу и просить, чтобы Бог защитил его. Первый раз в жизни что-то пробило. Не понимал, что с ним происходит. В какой-то момент что-то щелкнуло, как будто. И как будто время остановилось. Это его просто рассказ. И он стал видеть, как медленно падают бомбы. Медленно-медленно. Как будто в сотни раз остановилось течение времени. Он видел, как они втыкаются в землю, углубляются туда. Потом видел, как земля постепенно вздымается. И этот взрыв, какие-то обломки, что-то начинает приподниматься. Вот так начинает разлетаться. Он видел, как осколки летят. Как постепенно вся эта волна приближается к нему. И он стал видеть, как осколки летят в его сторону. И он стал просто стоять и уворачиваться от них. Чуть-чуть влево. Теперь чуть-чуть вправо. Чуть-чуть пригнуться. Немножко сдвинуть корпус. Вот так стоял, просто уворачивался. Наблюдая все это. Он очнется чуть позже, все будет уже тишина, звенящая. Он поймет, что он жив. Он будет серьезно контужен, но тело его не пострадает. Дальше история развивается следующим образом. Его через какое-то время подберут санитары, память к нему постепенно будет возвращаться, его будут грузить в самолет, и он вспомнит эту свою молитву к Богу. Итак, его погрузят в самолет. Эта молитва ему вспомнится, он будет размышлять, самолет взлетает, он думает, что со мной произошло, я же коммунист. Хорошо, что никто этого больше не слышал. Ну да, это просто я. Я просто стоял и уворачивался, что тут непонятного. В эту же секунду немецкий истребитель выпустит очередь, и самолет, в котором он летел в тыл, будет сбит. Этот самолет разломится в воздухе, и следующее, что он будет помнить, как он летит вниз без парашюта. И вот здесь, понимая, что он обречен еще раз, эта молитва в его сердце опять родится. Он станет молиться Богу и просить Его: «Если Ты есть, спаси меня, защити. Я буду служить Тебе всю оставшуюся жизнь». Он упадет в сток сена. У него не будет даже переломов. После того, как война закончится, он уйдет в церковь и станет монахом-священником. Итак, вот этот даршан, который он неожиданно получил. Подумайте о своей жизни. Не было ли в ваших случаях каких-то эпизодов, когда вот это руководство было каким-то особенно отчетливым? Неожиданное изменение судьбы. Казалось бы, случайность, но вдруг так все это поворачивается, что потом какая-то очень строгая логика за этим. Или просто какая-то подсказка внутренняя, почти голос, который вы слышали. Итак, имели ли вы эти даршины? Проанализируйте. Вот это высшее начало, которое олицетворяет собой закон абсолютной любви. На санскрите связь маленькой души, маленького духовного атома, нас с вами и Бога описывается термином «бхакти». Бхакти означает любовь, абсолютная любовь, вечная. Душа связана с Богом вечными узами любви. И высшее начало всегда готово прийти в нашу жизнь, потому что оно ждет просто нас. Говорится, душа отворачивается от Бога, но Бог никогда не отворачивается от души. И в любую секунду, сколько бы проступков человек ни совершил, если возникает этот зов, то Господь готов ответить, откликнуться, прийти на помощь. Он тот, кто и очень близко, и очень далеко одновременно. Но от чего это зависит? От нас с вами. Итак, вот эта бхакти, любовь, она основана на законе свободы. Это очень важный принцип нашего бытия. Есть полная наша свобода выбора здесь. Почему? Почему нам не дают насильно руководство? Нет, нет, ты все-таки должен верить в Бога. Знаете, вот заставляют силой так поверить. Такого же нету. У нас есть свобода, на самом деле, заметьте. Почему? Потому что любовь возможна лишь на статусе свободы. Давайте поймем это очень хорошо. Итак, цель нашего пребывания в этом мире – возродить вот эту энергию любви в своем сердце. Это высший смысл закона судьбы. И другое проявление этого смысла – это ощутить свою зависимость от высшего начала. Свою неспособность одновременно изменить свою жизнь самостоятельно. Итак, зависимость, получить руководство, получить силу. Тот человек, который принимает высший авторитет сначала на уровне материальных законов, получает силу в этой жизни. Мы с вами это обсудили. И шавасьям, и дам сарвам. Такой человек может жить сотни лет счастливо и свободно в этом мире. Вот эта сила благочестия, вот что он получает. Итак, просто принимая законы этого мира, мы уже начинаем вставать в этот вертикальный смысл закона судьбы, принимаем это высшее руководство. Но дальше шаг – это принятие авторитета Духа, молитва, иначе говоря, звать на помощь, надеяться на высшую помощь. Луиза Хей в одной из своих книг пишет: «Всю свою жизнь меня сопровождает вера, что есть какое-то высшее начало, которое ведет и руководит мною в жизни». Ангел-хранитель, так она называется, скажем, в православной традиции. Вот нужно иметь такое настроение жизни. Итак, есть две ступенечки на нашем пути, две концепции счастья. Первое счастье, которое мы должны овладеть, на самом деле, это материальное счастье. Должны стать свободными и счастливыми в этом мире. Как это возникает, долго обсуждали, нет смысла повторять. Но в самом общем случае, через принятие того, как устроен мир, войти в гармонию с законами мироздания, принять этот авторитет законов мироздания. Так возникает счастье в этой жизни. Здоровье, хорошие отношения и все остальное – это следствие того, что мы в гармонии с законами мира. Очень интересно, что на санскрите есть один трактат, это также часть Вед. Он называется «Артха». Не помню, как дальше называется, там какое-то другое немножко название. Но «Артха» – это как раз это богатство. И в этом трактате описывается, как богатство приходит в нашу жизнь. И там даются очень интересные характеристики, кстати говоря, богатства. Вот сейчас вы поймете, что многие из вас бедные люди. Несмотря на то, что, может быть, даже у вас деньги есть. Потому что артха, с точки зрения как бы вот того, чем оно является на самом деле, оно содержит в себе самые различные характеристики. Вот некоторые из них, послушайте. Частью богатства являются хорошие отношения. Также хорошая вкусная пища, чистая вода и красивая природа, в которой мы живем. Подумайте, богатые ли вы люди? Может быть, кто-то да. Это значит, хорошее благочестие есть. Но во многих других случаях вы сегодня спрашивают о людях, которые там какие-то махинации устраивают. Они бедные люди. Потому что у них самые скверные отношения. Вы сами об этом говорили. Там все построено немножко на других законах. Что по поводу природы чистой, красивой. Есть это вообще в жизни людей современных, которые живут в городе и так далее? Чистая вода и все прочее. Ну да, ее можно покупать, безусловно, в бутылках. Но знаете, я обнаружил удивительный феномен. Я в Волгограде вел программу буквально вот полтора месяца назад. И в конце программы просто решили мы немножко отдохнуть, поехали утром на Волгу, рядом с городом. Там прям сошли с моста, и там такое хорошее место было. Мы просто вошли в Волгу, я поплыл, и я, знаете, я первый раз это в жизни почувствовал, вот так явно. Не знаю, с чем это связано, раньше не замечал этого. Меня поразила вот эта энергия Волги. Мы до этого купались там в какой-то маленькой речушке, Ахтубы, что ли. Какие-то озера там еще были. Вот. Но меня поразила вот эта энергетика Волги. Вот эта прана живая, которая там была. Просто это удивительное было чувство. Итак, вода, которая у нас течет в водопроводе, это не та вода, о которой говорит Артхашастра. Там говорится о другой воде. Вода, которую дает почва, родники, это совершенно другая вода. Там другая сила. Это по поводу материального счастья я немножко заметил. Потому что мы бедные, на самом деле, даже в материальном смысле. Но другое счастье, которым мы в итоге должны овладеть, это счастье вот это духовное, это более высокое счастье. Это более высокий вкус, раскрытие вот этой внутренней энергии. Итак, мне хотелось бы, чтобы сегодня мы закончили нашу встречу одной медитацией. Я хотел бы сделать этот небольшой подарок аудитории. Эта медитация в Бхагавад-гите обозначается термином карма-йога. В двух главах, как минимум, Бхагавад-гита описывается эта медитация. Третья и пятая глава. Карма-йога. Что же это такое? Это в ней, в этих главах описано то, как действовать в этом мире, чтобы не собирать материальных реакций. Говорится, что любую деятельность нужно совершать как подношение высшему началу. Просто помня о том, что есть вечная связь души и Бога, все то, что мы делаем в этом мире, делать не для себя, а для этого высшего начала. Помня о том, что оно связано со мной вечными узами любви, в любую секунду готовы прийти ко мне на помощь и также является тем, кто с незапамятных времен исполняет все мои желания. Мы обсуждали это подробно. Вот в силу этой благодарности просто действовать как подношение высшему началу. Итак, у нас есть немного времени в конце, но я хотел бы чуть-чуть это объяснить, чтобы это было понятно. Это странный достаточно уровень сознания. Однако один из героев Достоевского восклицает: «Если Бога нет, то какой же я офицер?» Что это за фраза? На самом деле, совершенство какой-либо деятельности возникает тогда, когда мы испытываем это чувство благодарности к тому, кто дал мне эти таланты, тому, кто создал этот мир, в котором я могу что-то делать, могу проявлять себя как личность. И вот как подарок тебе в ответ я просто подношу свою деятельность тебе. Если Бога нет, то какой же я офицер? Итак, я хотел бы еще один аспект обозначить в этом сознании. Борис Пастернак. Это 56-й, по-моему, год был, или 54-й. Он жил в Переделкино, в Подмосковье. В Москве у него были разные переводы, там он работал, как-то поддерживал себя. В Переделкино он писал свои книги, стихи. Он ездил на электричке из Москвы в Переделкино. Однажды он ехал на электричке, сошел с электрички. И то, что он увидел, его поразило. Просто иней был очень такой, знаете, мохнатый. Вы видели когда-то иней такой? Пушистый очень сильно. Он сошел с электрички и увидел этот лес в этом инее. Тонкий эстетический вкус. Он был поэтом. Не мог удержаться. Он стоял, смотрел, просто пил глазами эту красоту. И что-то внутри него откликнулось. Знаете, какая-то рифма зазвучала. Сначала неясно. Это музыка внутренняя. Очень интересно. Вот это творчество, как приходит музыка, поэзия, это внутренний звук, он вначале неощутим. Потом нужно долго мучиться, чтобы все это выложить в слова, в красках. Но вначале все это поймано просто таким единым звуком каким-то, какое-то внутреннее ощущение. И потом долго просто нужно трудиться, чтобы провести это все вот с этого тонкого уровня, с души на уровень чувств, опустить все это, поймать эту гармонию уже на уровне этого материального мира. Такова структура творчества, как это происходит. Итак, что-то там зазвучало неясное. Он дошел до своей дачи и сидел, мучился, пытался записать это. Так родилось его стихотворение, которое называется «Иний». Найдите его. В этом стихотворении он пытается описать эту красоту, которую увидел, передать ее просто разными словами, метафорами. И в конце он просто не выдерживает в конце стихотворения и заканчивает его последней строчкой. «Но, Боже, Ты больше, чем просят, даешь». Так, вот это чувство благодарности. В какой-то момент мы должны понять, что нам дают очень многое. Нами руководят, нам дают заботу и руководство. Нам подсказывают, что правильно, что неправильно. Интуиция действует очень сильно, если мы открыты к ней, если мы ищем ее. Итак, вот еще один аспект этой кармы-йоги, вот этого сознания действовать, как подношение Всевышнему. Это сознание, если вы его попробуете, оно даст вам необычные результаты. Я хочу вам рассказать несколько историй из этого курса. В разных городах мы обсуждали эту медитацию, и люди практиковали ее. Послушайте несколько эпизодов. Итак, это рассказ одной женщины. Ей было около 50 где-то лет. Этот курс шел осенью. Мы тоже обсуждали эту тему, вот этой медитации, как правильно действовать в этом мире с чистым сознанием. Находясь в полной гармонии с законами всего существующего. Вот этот принцип карма-йоги. И я дал это домашнее задание. Попробуйте попрактиковать это. Любую деятельность, которую вы будете делать. Мыть полы, посуду, все что угодно. Но попробуйте делать просто вот с этой медитацией, как бы, как поднося высшему началу. Просто действуя так, чтобы желая, как бы вот, чтобы какую-то гармонию прибавить, такое подношение. Самый близкий друг, самый любимый, для него делаю. Что бы это ни было, просто мыть полы и посуду. И так она после, там были выходные, перерыв такой. Когда выходные закончились, она пришла и рассказала свою историю. Послушайте. Она приехала на дачу. И там просто какие-то были последние приготовления. Нужно было вскопать земельный участок. Достаточно тяжелый такой физический труд. Она нашла там в амбаре лопату свою, которую все время копала, вышла, воткнула ее и вдруг вспомнила домашнее задание. Как-то что-то ее зацепило. Когда у нее, знаете, мысль какая-то пошла, она стала думать. Подумала, всю жизнь копала для колхоза, для мужа противного. Для Бога еще раз, еще ни разу не копала. Такие размышления у нее, такие необычные. И решила попробовать. И так настроилась, как-то вспомнила это объяснение. Ну, просто, да, есть какое-то высшее начало, что-то мне бабушка там объясняла. Буду сейчас просто для него копать. И начала. Ну, просто так настроилась и начала копать. Она очнулась через полчаса. Она там на лекции прям так, знаете, с раскрытыми глазами объясняла. Вот, вот такие вот у нее было. Итак, через полчаса она очнулась. Что со мной? Где я? Кто я? И оглянулась назад, чтобы привязаться как-то к территории вообще, где это все происходило. И знаете, вот как в фильмах про стахановцев, там вот, когда вот они пахали, там такая полоса за горизонт уходила. И она увидела это просто. Она там присела на грядке просто и стала философом в ту же секунду. Она за полчаса вскопала то, что, что раньше у нее уходило 4-5 часов. Вот с ее здоровьем, с ее ногами, коленями, там, артритом и всем остальным. Какая-то энергия пришла необычная. Какой-то отклик. Тот, кто и одновременно близко, и далеко. Но от чего это зависит? От нашего сознания. Итак, мы сегодня пытаемся понять, что же вот это чистое сознание. Как его в себе найти? Другая история. Мужчина. Ему было около 27-26 лет. У них был домик в деревне, с семьей они как-то там купили, была такая волна. Люди покупали дома в деревне. Интеллигентный человек. И жена просто ему сказала, ну, вернее, как-то они там летом очень много всего вырастили, там разные свеклы, моркови, картошки. Как-то они пытались все это в течение осени перевозить, машины не было, на электричках перевозили. И вот это был последний заход, уже были скоро морозы, там нужно было последний раз просто съездить и, ну, просто все взять. Он взял побольше сумок, знаете, как-то рассчитал, там рюкзаки, тележки, там на правом плече, на левом, на спине, тележки в обоих руках. И так он попытался собрать все, что там осталось. Ну, жена очень просила, у них были такие хорошие отношения. Как-то очень она его упросила. И вот он уже для жены решил так, ну, немножко напрячься. В общем, до электрички было 500 метров, он этот путь шел 40 минут. Так, 5-6 остановок он делал. Вот такой поезд был тяжелый. В конце концов дошел как-то. Как-то там помогли ему все на электричку это погрузить. Пока он ехал, он все время думал, как он это понесет домой. Там от остановки электрички до дома было 800 метров, может быть, 1 километр. Побольше. И вот все эти 1.5 часа, пока ехал, там думал об этом. Настраивался. Он сошел с электрички, и там снова этими такими медленно очень все, остановки. Когда до дома оставалось 200 метров, он понял, сейчас помру просто. Это его рассказ. И вот здесь что-то у него щелкнуло. Он вдруг вспомнил домашнее задание. Просили же для Бога делать, не для жены. Просто что-то у него переключилось, и он понял, что просто терять нечего. Хоть и для Бога сделаю что-то напоследок хорошее. И так просто вот как-то само собой это в сознании получилось, и он решил нести картошку, свеклу, морковку для Бога. Не для жены, не для банок с огурцами, не для зимы, когда все это будем есть. И хвастаться перед гостями, что сами вырастили экологически чистые продукты. Для Бога несу теперь. Иначе говоря, предался. Он очнулся уже у подъезда. Какая-то сила пришла, вдруг это стало легким. Это был реальный опыт его, который он получил. Пух, и у подъезда уже понял, что что-то изменилось в весе. Какой-то отклик пришел. Третья история – это история одной студентки. Они получили комнату в общежитии. И хотели пригласить своих друзей. Новая квартира просто. И стали обклеивать ее обоями. Время было назначено, они целый день там как-то распланировали, купили какие-то обои и клеили. Уже все подходило к концу, это был последний угол, где-то рядом с потолком там. И вот здесь они застряли. Какой-то сложный узор, там что-то нужно было совмещать, как-то соединять. У обоев есть свойство иногда, такое оно проявляет себя. В каких-то ответственных местах они начинают клеиться к спине моей, моего помощника, к потолку, к полу. Или не туда, куда нужно, и потом надо это отдирать, опять все это опять уже застыло, высохло, снова намазывать. И так вот они меняли рулон за рулоном, знаете, вот так вот, и пытались с этим углом там как-то справиться. Время шло, просто оно тикало неумолимо, сейчас гости должны прийти. И вот в этой опасности она решила тоже предаться Богу, вспомнила о домашнем задании, и подумала, сейчас для Бога это буду делать. И объясняли, что Он приходит на помощь, нужно просто настроиться на эту помощь. И просто вот там, он стоял внизу, она на табуретке, он ей подал какие-то обои, она была в этом сознании, в медитации. Сейчас для Бога эти обои буду лепить на стену. Вот так сконцентрировалась, знаете, как подношение Всевышнему. И узоры совместились. Она там замерла просто на этой табуретке, несколько минут не сходила. Это было чудо для нее. Он ее звал, звал, быстрее, быстрее, пойдем. Мы наконец-то это сделали. Еще один эпизод, я вам последний расскажу. Это был экзамен в консерватории. Одна девушка его сдавала. Это была какая-то очень сложная пьеса, она очень боялась. И она вдруг вспомнила все эти обсуждения, что вот эти таланты, способности, ощущение ритма музыки, это не наше. Ничего в этом мире нашего нету. Все дается нам это высшим началом, чтобы мы чувствовали, ощущали себя как личность здесь. Это не мои энергии, это высшие божественные энергии, которые в моей личности проявляются, все эти таланты и способности. И если это не мое, я отдам это тому, кто мне это дал. Я буду играть для него. Она приняла такое решение. Она села за фортепиано, вспомнила это еще раз и начала играть. Ощущая все это, проживая. Когда она закончила играть, несколько минут была просто тишина. Никто из членов комиссии не мог вымолвить ни слова. Их поразил этот звук, то, что случилось. Это были люди, которые умели слышать музыку. Это была музыка, а не ноты. Итак, что-то необычное может быть в нашей жизни, если мы ищем этого, если мы знаем о том, что это есть. Какие-то чудеса могут приходить. Пожалуйста, попробуйте эту практику, карма-йога. Любую деятельность, которую вы делаете, сделайте как подношение высшему началу. И из чувства благодарности вспомните эту историю Пастернака. Просто из чувства, что есть что-то, что выше вас. Помня о том, какие-то руководства, подсказки, которые вы в жизни получали, отдайте назад свою деятельность. Это то, с чего начинается путь по развитию духовных отношений. Сначала мы оборачиваем свое сознание назад. Спасибо большое. Какие у вас вопросы, что вы хотели бы уточнить? Ложное эго. Это особая энергия, которая покрывает душу, которая заставляет ее считать этим телом и сосредотачивает ее на себе. Ложное эго, основное, что оно дает в разум, это представление о том, что я отдельная личность. Вот это вот эго как бы, я личность. И отсюда возникает это представление о счастье. Я личность, поэтому если я удовлетворю свои желания, те желания, которые внутри меня, то я стану счастливым. Но счастье приходит не так. Счастье выходит исходит из высшего духа, из нашей связи с высшим духом. То это так устроено. Мы части большого целого. Поэтому, когда мы служим другим, имеем эту медитацию, желание счастья другим, счастье на самом деле приходит в нашу жизнь. Эго, оно затмевает вот это сознание изначальное и дает другое представление. Я отдельность, я ни с кем не связан, поэтому если я буду удовлетворять свои желания, то я стану свободным и счастливым. Вот эго – это такая особая энергия. Что еще? Что вы еще хотели бы уточнить? Да, пожалуйста. Uh, Про Библию так, про Бхагавадгиту так говорят по той причине, что в ней описаны разные духовные пути. Это универсальный духовный текст, который открыт к самым разным духовным путям. Там даются рекомендации минимум по 4 духовным путям, по 4 основным духовным путям. Поэтому говорится, что это универсальный текст, который открыт к любым ожиданиям. Бхагавадгита. Бхагавадгита, она есть там на столиках. Давайте подводить итог. Что для вас было важно сегодня? Сегодня был необычный разговор, но что лично было важно для вас? Пожалуйста, давайте соберем какой-то итог. Итак, необычная вот эта деятельность, а карма, чистая деятельность. Деятельность, которая дает высшую гармонию с мирозданием совсем сразу. Если мы в свое сознание берем эту медитацию на высшее начало и действуем как подношение, максимально лучшим образом, потому что самый близкий, самый дорогой друг, вкладываем вот эту чистоту. Мы сегодня говорили об этом. Спасибо. Еще. Почему так мало людей живет по этим законам? Потому что действует вот эта иллюзия, механизм иллюзии, через ложное эго он действует. Я – это тело, и тело требует наслаждений. И мы увлечены этой деятельностью. И каждый наш поступок в материальном сознании, он еще больше закрывает духовное сознание. Поэтому говорится, вот, в разных восточных духовных традициях говорится, что люди спят. То есть они не сознают себя, не сознают вот эти вот вертикальные смыслы закона судьбы, ради чего все это существует. Нет, его немало, оно всегда есть, но вы поймите, что учение и учителя всегда есть. Но, соответственно, был бы ученик, а учитель всегда найдется. Есть этот закон, что нам все время готовы дать руководство, но зависит от нас, готовы ли мы интересоваться этими вещами. Что еще было для вас важно сегодня? Итак, мы сегодня обсуждали, что такое знание. Знание – это не информация. Это качество личности. Через знание мы должны утвердить себя в жизни. Через знание мы должны войти в гармонию с мирозданием и также с духом. Вот с этими двумя началами. Знание – это качество характера. Сегодня мы это обсуждали. Спасибо большое. Это действительно очень важно. Еще. Ну да, примерно так. Что еще? Мы сейчас подводим уже итоги. Что для вас было важно еще? Так, мы говорили о свободе. Да, что у нас есть свобода выбора, потому что любовь, она невозможна по принуждению. Угу. Итак, нет нашей собственности в этом мире. Нам дается какая-то доля, и мы не должны это присваивать себе. Мы те, кто используют эти энергии, которые нам даются. Вот чистота в сознании, оно зависит от этого просто понимания, что в момент смерти мы все потеряем. Есть одно изречение Иисуса очень интересное. Мир – это мост. Нужно пройти по нему, но не задерживаться. Нужно правильно использовать эти материальные энергии, которые нам даются, чтобы развить свое сознание. Вот эта практика карма-йоги, которую мы обсудили, это способ того, как при помощи материальных энергий мы можем развить свое духовное сознание. Угу. Хорошо, спасибо. Еще. Почему все боятся так смерти, если есть такое знание? Потому что мы не верим в это знание. И мы живем не в соответствии с этим знанием. Что такое страх смерти на самом деле? Страх смерти – это сигнал души. Не то делаешь, не то делаешь, не то делаешь, не то делаешь. Вот страх смерти – это подсказка, это интуиция духовная. Если мы живем правильно, мы уже с вами обсуждали, то проявится это спокойствие, целостность внутренняя. Все правильно. Это ощущение правильности, оно будет внутри. В силу того, что мы не живем в соответствии с этим знанием, возникает этот страх. который захлестывает нашу жизнь, который хочется спрятать в наркотиках, в водке и во всем остальном, в этой беготне, суете по этой жизни, лишь бы не остаться наедине с собой. Но если мы живем правильно, приняв эти знания в свою жизнь, то приходит эта опора, внутренний фундамент. Вот таков здесь ответ. Что еще для вас было важно сегодня, пожалуйста? Итак, мы обсуждали сегодня очень сокровенные вещи. Три основных качества души: сад, читы, ананда, вечность, знание и счастье. Это три наших желания, самых главных на самом деле. Еще. Структуру личности. Да, мы нарисовали очень важную схему. Мы должны наконец-то увидеть то, как мы устроены. Еще. Мы сегодня немного говорили о том, что такое богатство. Это целая система различных элементов, а не просто деньги, которые у нас в руках. Это очень важно. Наша жизнь должна быть гармонизирована. Очень важный принцип. Богатство должно быть доступно во всех сферах, тогда мы по-настоящему богатые люди. Еще. Что для вас было важно еще сегодня? Итак, абсолютная истина, она находится вне категории материального мира. Она очень противоречива. Но чтобы понять ее, осознать и получить ее даршан, нужно настроить свое сознание. Итак, сегодня в конце мы с вами обсудили эту практику. Пожалуйста, попрактикуйте. Я хочу сказать, что у вас будет целых 2 дня этой практики. Видимо, специальным образом так устроено. По различным обстоятельствам завтра мы не сможем здесь встретиться. Разные обстоятельства. Мир как-то действует, свои законы. Итак, наша встреча будет в пятницу. И еще одна наша встреча будет ориентировочно во вторник. То есть курс закончится во вторник. У нас остается еще 2 встречи. Итак, следующая встреча в пятницу, послезавтра, здесь. И потом в пятницу мы объявим ориентировочно во вторник. Сейчас мы просто уточняем с арендаторами этого помещения. Итак, хорошо, спасибо большое. Сегодня мы такие высокие шаги делали. Красоту.